Мир искривился на самом деле. Это не был обман зрения. Пронизывая тонкую пленку настоящего, Олвин каким-то образом схватывал основные черты перемен, происходящих вокруг него в пространстве. И в этот миг шепот генераторов превратился в рев потрясающей силы. Звук этот был в особенности страшен, потому что генераторы корабля зашлись в протесте в первый раз за все это время. Почти тотчас же все и кончилось. И внезапно наступившая тишина, казалось, зазвенела в ушах. Устройства, приводящие корабль в движение, сделали свое дело. Теперь они уже не понадобятся до самого конца путешествия. Звезды впереди сияли бело-голубым огнем и пропадали в ультрафиолете. И все же, благодаря какому-то чуду природы или науки, 7 солнц видны были по-прежнему, хотя теперь их расположение и цвет все-таки слегка изменились. Корабль стремглав несся к ним сквозь туннель черноты, за пределами пространства, за пределами времени, и скорость его была слишком громадной, чтобы человеческий разум мог ее оценить. Было трудно поверить, что их вышвырнуло из Солнечной системы со стремительностью, которая, если ее не обуздать, скоро пронесет корабль через самое сердце галактики и выбросит в неимоверно пустынные и темные пространства за ее пределами. Ни Олвин, ни Хилвар не могли оценить всей громадности своего путешествия. Величественные саги о межзвездных пространствах совершенно переменили взгляд человека на Вселенную. И даже сейчас, спустя миллионы столетий, древние мифы еще не совсем умерли. Существовал когда-то корабль, шептала легенда, который совершил кругосветное путешествие по космосу за время от восхода до заката Солнца. Все эти миллиарды миль, разделяющие звезды, не значили ровно ничего перед такой скоростью. Вот почему для Олвина этот полет был лишь чуть-чуть более грандиозным, чем его первая поездка в Лис. Именно Хилвар вслух выразил их общую мысль при виде того, как 7 солнц впереди исподволь набирали яркость. «А ведь такое вот их расположение не может быть естественным», — задумчиво проговорил он. Олвин кивнул. «Я думал над этим на протяжении многих лет, но даже сама мысль о такой возможности все еще представляется мне фантастической. Возможно, эту систему создали и не люди», — согласился Хилвар. «Но все же она должна быть творением разума. Природе никогда бы не сотворить такое вот совершенное кольцо из звезд равной яркости. И в видимой части Вселенной нет ничего похожего на центральное Солнце». «Но зачем же это понадобилось?» «О, можно напридумывать сколько угодно причин. Вдруг это сигнал, чтобы любой корабль, проникающий в нашу Вселенную, знал, где искать жизнь. Или указание на расположение Центра Галактической Администрации. Или, может быть, я почему-то склоняюсь к тому, что так оно и есть, это просто самое величественное из всех произведений искусства. Но что толку-то размышлять об этом сейчас? Мы же через несколько часов все равно узнаем истину». «Узнаем истину, очень может быть», — подумалось Олвину, «но вот какую часть ее?» Казалось странным, что сейчас, когда он покидал Диаспар, а в сущности и самую Землю, со скоростью, выходящей далеко за пределы самого смелого воображения, его разум обращался не к чему-нибудь, а к самой тайне его собственного происхождения. Но, возможно, это было и не столь уж удивительно, ведь с тех самых пор, как Олвин впервые попал в Лис, он действительно узнал очень многое, но до сих пор у него и минутки свободной не было, чтобы спокойно предаться размышлениям. А сейчас ему не оставалось ничего другого, кроме как сидеть и ждать.